Глава 8. Как я разыскал Матвея Висмана и о моем поединке с графом Генрихом. Миновав несколько улиц, освеженный движением и холодом, я вновь получил способность думать ясно и делать выводы. И сказал себе: «Поединок твой с графом Генрихом решен. Отступать теперь невозможно и непристойно. Надо искать только, как лучше выполнить все дело». Лично я никогда не был сторонником поединков, получивших в наши дни столь пагубное распространение во Франции, и хотя известны мне блистательные слова Иоганна Рейхлина: «Прекраснейшее, что принадлежит нам, есть честь». Но никогда не мог принять я, чтобы честь опиралась на острие шпаги и не была утверждена на благородстве поступков и слов. Однако в дни, когда сами венценосцы не гнушаются посылать друг другу вызовы на единоборство, не почитал я уместным уклоняться от поединков и выступал на них в бытность свою ланскнехтом даже не однажды. Теперь положение вещей усложнялось тем, во-первых, что вызывающим, и притом без надлежащего повода, был я, и тем, во-вторых, что ставил я себе целью поразить противника насмерть. И ото всего этого было мне тяжко и трудно, как если бы предстояло выполнить долг палача. В те минуты, и не сомневался я нисколько, что перевес и превосходство в бою будут принадлежать мне, ибо хотя уже давно не случалось мне упражнять руку, был я одним из лучших бойцов на длинных шпагах. Тогда как граф Генрих, преданный исключительно книжным занятиям и философским размышлениям, не мог иметь времени, так мне тогда казалось, достаточно изощриться в искусстве Понца и Торреса. Смущало меня другое. Именно то, что во всем городе, помимо старого Глока, не было у меня человека знакомого, и не видел я, кому, согласно с обычаем поединков, поручить переговоры с противником и устройство нашей с ним встречи. После долгого колебания порешил я постучать в дверь одного из своих давних университетских товарищей, Матвея Висмана, фамилия которого, как я знал, жила в городе Кёльне уже несколько поколений, и которого поэтому я скорее, чем кого другого, мог найти после прошедших немалых лет на том же месте, где бывало у прежних пенатов. Ожидания мои не были обмануты, так как действительно оказалось, что висманы живут на старом месте, хотя и нелегко было мне разыскать их приземистый старозаветный домик в три выступающих друг на друга этажа среди новых, высоких, всячески изукрашенных строений, кругом воздвигнутых нашим бойким веком. На удачу мою Матвей оказался дома, но я едва мог признать юношу, хотя и несколько неповоротливого, но все же не лишенного привлекательности и бывшего даже моим, посрамленным, однако, соперником в моих ухаживаниях за хорошенькой женой хлебопекаря, в том обрюзгшем и степенном толстяке, с глазами сонными, со смешной бородкой, оставлявшей подбородок голым, которому провел меня слуга дома. Конечно, и он едва мог признать студента счастливого времени, буйного и безбородого, в мужчине, обожженном экваториальным солнцем и обветренным ураганами океана. Но когда я назвал Матвею свое имя и напомнил о нашем былом дружестве, он обрадовался непритворно. Все лицо его превратилось в одну добродушную улыбку, и сквозь слой жира проглянуло на нем что-то юношеское. как свет сквозь мутное стекло. Обняв меня дружески и целуя маслянистыми губами, Матвей сказал мне: «Помню ли я Рупрехта? Брат, да я тебя за каждой попойкой вспоминаю. Клянусь пречистой кровью Христовой, из-за всего нашего былого круга тебя одного не достает мне. Ну, влезай, влезай в мою берлогу, садись и развязывай язык. А я велю подать тебе две кварты доброго вина». К огорчению Матвея от вина я отказался, но долго не умел приступить к изложению своего дела. Как я не отнекивался, а пришлось-таки мне пересказать Матвею свои приключения. Годы в Лазгейме, службу ланцкнехтом, бродяжничество по Италии, путешествия в Новую Испанию и походы там. А потом и Матвей не преминул сообщить мне, как преуспевает он, позабыв все проказы юности на многотрудном поприще университетского ученого. Более 5 лет потратил он, чтобы, одолев начало артистических знаний и защитив на диспутах несколько софизмов, получить звание бакалавра. Столько же лет ушло у него, чтобы одержать победу над книгами Аристотеля, проявить себя в декламации и стать лиценциатом. Наконец, в этом году надеется он добиться инцепции и звания магистра, после чего откроется ему доступ к любому из высших факультетов. Матвей с таким самодовольством говорил о том, что заседает в совете вместе с докторами и ректором, так искренне опасался предстоящих ему больших промоций и так наивно почитал себя ученым, что не достало у меня духа посмеяться над ним, и не почел я нужным возобновлять старый спор поэтов с софистами. Наконец, удалось мне прервать повествование увлекшегося своей славой профессора и кое-как, скрывая истинную причину вещей, изложить свою просьбу. Матвей поморщился, словно приняв горькое лекарство, но потом скоро ухватил мое предложение за какой-то его веселый край и заликовал опять. «Не мое это дело, брат», — сказал он мне. «Нынче, правда, и студенты берутся за шпаги. Но я держусь старого устава, что ученый, как монах, ему оружие, как ослу, очки. Ну, куда ни шло, для старого приятеля. К тому же, страсть, как не люблю я эту знать, задирающую перед нами нос. Мы потом выпариваем из себя доктора, а их жалуют учеными степенями князь или император. Видно, и твой граф из таких докторов побуле. Если берешься ты посадить его на вертел, я уж для тебя постараюсь». Я указал назначенное мною место свидания для переговоров, объяснил, где живу сам, затем распрощался, и Матвей вышел проводить меня до уличной двери. Когда проходили мы через столовую, заставленную тяжелой мебелью старонемецкой работы, неожиданно выбежала из соседней комнаты молодая девушка в розовом платье, зеленоватом переднике и золотом поясе. И вдруг, натолкнувшись на нас, смутилась, остановилась и не знала, что делать. Стройность и нежность ее образа, овальное детское лицо с зазубринами длинных ресниц над голубыми глазами, льняные золотистые косы, собранные под белым чепчиком, все это видение предстало мне, привыкшему к образам скорби и мучения, к чертам, искаженным страстью и отчаянием, как осужденным духом мимолетный полет ангела у входа в их преисподнюю. Я сам остановился в смятении, не зная, пройти ли мне мимо или поклониться, или заговорить. А Матвей, раскатисто хохоча, смотрел на наше замешательство. «Сестра, это Руприхт», — сказал он. «Добрый малый, которого мы с тобой в иную минуту поминаем. А это, Руприхт, сестра моя, Агнесса, которую видал ты девочкой, совсем малышом, 13 лет тому назад. Что же вы смотрите друг на друга, как кошка на собаку? Знакомьтесь. Может быть, я вас еще посватаю? Или ты, брат, уже женат? А? Отвечай». Не сумею объяснить почему, но я ответил. «Я не женат, милый Матвей, но не надо такими словами стыдить и меня, и барышню. Извините меня, госпожа Агнесса, я вас очень рад увидеть вновь, но тороплюсь по одному важному делу». И, поклонившись низко, я поспешил выйти из дому. Не знаю, под впечатлением ли этой встречи, или от нее независимо, но когда я подумал о том, что теперь предстоит мне возвратиться домой, я испытал какое-то отталкивающее чувство, какое, конечно, ведали бы, будь они одушевлены, два магнита, сближенные одноименными полюсами. Мне показалось нестерпимым быть с Ренатою, видеть ее глаза, слышать ее слова, говорить с нею о Генрихе. Довольно долго проблуждал я по улицам города, почему-то останавливаясь на одних углах и почему-то быстро пробегая другие площади, но потом утомление и холод заставили меня поискать прибежище. И я вошел в первый встретившийся кабак, сел уединенно в углу, спросив себе пива и сыру. Кабак полон был крестьянами и гулящими девками, потому что день был базарный, и кругом не смолкали крики, споры, брань, ругань и проклятия, подкрепляемые порою здоровым тумаком. Но мне казалось хорошо в промозглом воздухе и в гамме пьяных людей. Грубые зверские лица, дикая неправильная речь, непристойные выходки как-то странно согласовывались со смятением моей души, как сливаются иногда в хор крики тонущих с воем бури. Потом подсел ко мне какой-то худой, выбритый малый в пестром праздничном наряде и завел длинную речь о бедственном положении мужиков, не новую, хотя и не чуждую правды. Жаловался он на тяготу платежей, оброков, штрафов и всяких поборов, на ростовщичество, на запрещение заниматься ремеслами в деревне, поминал мятеж, который был 10 лет назад, и все это с угрозами, обращенными чуть ли не прямо ко мне, словно я во всем и был виноват. Попытался я возразить, что сам почитаю себя скорее из мужиков, и что все, чем я владею, заработано собственными моими руками. Но, конечно, мои слова пропали даром, и я уже покорно слушал, ибо мне все равно было, что не слушать, как мой случайный сотоварищ грозил рыцарям и горожанам и пожарами, и вилами, и виселицами. Так как собеседника моего угощал я, то понемногу он захмелел окончательно. И я опять оказался один в общем гуле голосов. Оглядевшись, увидел я картину отвратительную. Там и сям валялись тела людей, пьяных мертвецки. В углу двое колотили друг друга, вцепившись в волосы. Везде стояли лужи пролитого пива и человеческой блевотины. А посреди всего этого другие еще продолжали попойку или бесстыдно шутили с девками, тоже пьяными и тоже безобразными, или обыгрывали один другого в грязные карты. Я вдруг удивился, «Почему я сижу в этом темном и смрадном углу?» И, торопливо расплатившись, опять вышел на зимнюю стужу. Было уже сумеречно, и я безвольно побрел домой. Когда я стучался в нашу дверь, душа моя казалась мне пустой, как вычерпанный колодец. Но в доме ее тотчас наполнила строгая тишина и непобедимо повлекла меня в знакомый круг и мыслей, и чувств. Я почувствовал, как с лица моего сбежали выражения, искажавшие его весь день, и как губы сложились вновь в ту тихую улыбку, которой я всегда встречал глаза Ренаты. С сердцем, бьющимся тревогой, как в первый раз, отворил я дверь к Ренате и, сразу увидев ее в привычном положении у окна, прижавшую лицо к его холодным стеклянным кружочкам, кинулся к ней и опустился перед ней на колени. Рената не сказала мне ни слова о грубости, с какой я оттолкнул ее утром, не упрекнула, что я не возвращался так долго, не захотела узнать, о чем мы говорили с Генрихом, но только, как если бы все другое уже было ей известно, спросила: «Рупрехт, когда ваш поединок?» Я в ту минуту, не удивившись на этот вопрос, ответил просто: «Не знаю, решится завтра». Рената не промолвила больше ни слова и опустила ресницы. А я остался на коленях у ее ног, в неподвижности приложив голову к подоконнику, но подняв глаза на лицо сидящей, рассматривая ее любимые, милые, хотя неправильные черты, и опять погружаясь в их очарование, словно уходя вглубь бездонного омута. Глядя на эту женщину, которую еще вчера я ласкал всеми поцелуями счастливого любовника и к руке которой сегодня не смел прикоснуться благоговейными губами, я чувствовал, как от всего ее существа разливается магическая власть, замыкающая в свой предел все мои желания. Как легкая мекина на веялке, сероватым дымом отлетали и рассеивались все мятежные думы и все случайные соблазны дня, и определенно падало на ток души полное зерно моей любви и моей страсти. Не хотелось мне думать ни о Генрихе, ни о себе. Я был тогда счастлив тем, что тихо касался рукой руки Ренаты, и тем, что минуты неслышно проходят, оставляя меня рядом с ней. Так, в безмолвии, не смея нарушить ее неосторожным словом, мог бы я остаться до утра и почел бы себя у дверей Эдема. Но вдруг Рената подняла голову, коснулась рукой моих волос и промолвила нежно, как бы продолжая разговор: «Милый Рупрехт, но ты не должен убивать его». Я вздрогнул, вырванный из очарования, и спросил: «Я не должен убивать графа Генриха?» Рената подтвердила свои слова: «Да, да, его нельзя убить. Он светлый, он прекрасный, я его люблю. Я перед ним виновата, не он передо мной. Я была как лезвие, прорезавшее все его надежды. Надо перед ним преклониться, целовать его, ублажать его, слышишь, Рупрехт? Если ты коснешься одного его волоса, у него золотые волосы, если ты уронишь одну каплю его крови, ты больше не услышишь обо мне никогда, ничего». Я встал с колен, скрестил на груди руки и спросил: «Зачем же ты, Рената, не сообразила всего этого раньше? Зачем же ты заставила меня играть смешную роль в комедии с поединком? Можно ли быть легкомысленной в вопросах жизни и смерти?» У меня дыхание прерывалось от волнения. А Рената возразила мне резко. «Если ты вздумаешь бранить меня, я не стану слушать. Но я запрещаю тебе, слышишь ты, запрещаю касаться моего Генриха. Он мой, и я для него хочу только счастья. Я не отдаю его тебе. Я не отдам его никому в мире». Делая последнюю попытку, я спросил: «Так ты забыла, как он оскорблял тебя?» Рената воскликнула: «Как было хорошо! Как было прекрасно! Он проклинал меня! Он хотел ударить меня! Пусть бы он топтал меня! Он милый! Милый! Я люблю его!» Тогда я сказал тяжелым голосом: «Я исполню все так, как ты хочешь, Рената. Но больше говорить нам не о чем. Прощай». Я ушел в свою комнату, бросился на постель, и мне казалось, что я загнан, как зверь, которого травят, в круг из колючей изгороди, прорвать которую у меня нет сил, и упал на землю в ожидании, пока охотники покончат со мною. Мне хотелось или не быть, или проснуться от жизни. И я в первый раз начинал понимать, что такое искушение поднять на себя руки. Думая о своей судьбе, я решал, что не буду более говорить с Ренатою ни о чем, а завтра выйду на поединок, опущу шпагу и буду счастлив, ощущая чуждую сталь в своей груди. И воображая свое тело простертым, все в крови, на снежной траве, испытывал я умиление перед собою и нежную к себе жалость, как дитя, которому читают о муках святых. Утром, однако, при трезвых лучах солнца, несколько успокоенный, я еще раз обдумал свое положение и захотел все-таки переговорить с Ренатою основательно и беспощадно, ибо решения ее всегда были зыбки, как образы облака, и легко могли перемениться за ночь. Но оказалось, что Рената, встав раньше меня, уже ушла из дому. Тогда пошел я к Матвею, чтобы предложить ему при переговорах выбрать условия менее тягостные, так как по какому-то врожденному чувству, продолжая заботиться о своей жизни, которая в то время казалась мне ни на что не нужной. Но и Матвея не пришлось мне увидеть. Тогда, как-то обезволенный, вернулся я домой и предоставил все трем пряхам, как человек, все равно приговоренный к смерти, которому открывался только выбор между топором и виселицей. После полудня пришел Матвей. И странно было появление здорового, добродушного толстяка в наших комнатах уныния и отчаяния. Странен был его раскатистый и беспечный смех среди стен, привыкших отражать звуки рыданий и вздохов. Приветствовал меня Матвей такими словами: «Ага, брат, напрасно прикидывался ты вчера причастницей. Я ведь узнал, что ты не один здесь. Только не бойся, я для друзей рыба. Молчу, потому что никто не без греха. Нехорошо только от приятелей таиться. Я отбивать красоток не стану, не таковский». Когда же я прервал речь Матвея и попросил дать отчет о переговорах, он сказал: «Все проехало, как корабль по маслу. Уж я друга не выдам, волк его не съест». Пришел от твоего графа щеголь. Приседает, как девка, волосы завиты. Ну да, я отщелкал его. Другой раз не будет похваляться своим рыцарством перед добрым бюргером. А встреча наша сегодня же в 3 часа. Что откладывать? В лесу, близ Леденталя. Там никто вам не помешает. Переломай все кости молодчику». Этот свой приговор выслушал я, не выказав никаких признаков волнения или недовольства. С большой деловитостью условился с Матвеем о разных подробностях встречи и попросил его зайти за мной, когда будет время. Проводив Матвея, я приказал Луизе подать мне обед, так как не хотел, чтобы на исход дела повлияла слабость тела. И потом, достав свою длинную шпагу, стал упражнять руку, стараясь вернуть ей нужную гибкость. За этим занятием и застала меня Рената, появившаяся в дверях, вся закутанная в плащ, словно некое привидение, и вперившая в меня вопрошающий и укоризненный взгляд. «Рупрехт», — сказала она, — «ты вчера мне поклялся». Я ответил: «Я исполню мою клятву, Рената. Но что, если теперь граф Генрих убьет меня?» Откинув голову назад, Рената произнесла твердо: «Так что же?» Я поклонился церемонно, как кланяются 2 противника перед началом поединка. Вложил свою шпагу в ножны и опять, как вчера, вышел из комнаты, ибо отречься от Ренаты у меня не было воли, а подпасть под ее влияние я не хотел. Оставшееся время провел я в том, что написал письмо матери, которой не давал известий о себе во все 7 лет, со дня, как тайно покинул родительский кров, и свое духовное завещание, обращенное к Ренате, в котором я поручал ей, взяв из остающихся у меня денег сумму, какую она найдет нужным, все остальное переслать в Лосгейм моей семье. Удивительным образом мои родные, отец и мать, и братья, и сестры, о которых я почти не помышлял, вдруг представились мне необыкновенно близкими. Я отчетливо вспомнил их лица, их голоса, и неудержимо захотелось мне их обнять, сказать им, что я не забыл их. Должно быть, угроза смерти размягчает душу, как сильный жар металлы. Хотя и поспешу я добавить, что письмо к матери осталось непосланным. В 3:30 пришел за мною Матвей, все неунывающий, и стал дружески меня торопить, хотя мои сборы и сводились к тому, чтобы надеть теплый плащ да привесить на пояс шпагу. Перед самым уходом предупредил я Матвея, что есть у меня еще маленькое дело. И он лукаво подмигнул мне, указывая на комнату Ренаты, которой действительно не мог я не войти еще раз. В 3-й раз я сделал попытку обратить ее внимание на себя, вырвать у нее почти насильно хотя бы одно сердечное слово, обращенное ко мне. И застав ее у аналоя, как будто молящийся, я ей сказал: «Рената, я ухожу. Пришел с тобой проститься. Может быть, мы не увидимся больше в этой жизни». Рената обратила ко мне свое бледное лицо, и я приник к нему взором, чтобы выискать в его чертах малейшую надежду, затаенную в какой-нибудь складке губ или в какой-нибудь морщинке у глаза. Но выражение этого лица было как объявление казни для меня, и слова, которые услышал я вторично, были неумолимы и беспощадны, как камень, который падает без воли. «Рупрехт, помни, ты мне дал клятву». Впрочем, эта жестокость Ренаты скорее прибавила мне сил, чем потрясла меня, что, наверное, сделала бы ее ласка, ибо почувствовал я, что мне нечего терять дорогого, а, следовательно, и нечего страшиться. К Матвею вернулся я с лицом почти веселым. И когда вышедшие сели мы на лошадей, им припасенных, ибо ехать было сравнительно далеко, я даже немало смеялся над забавной фигурой, которую представлял конный профессор. Всю дорогу Матвей потешал меня шутками и остротами, которыми хотел он поддержать во мне бодрость, и я сознательно заставлял себя принимать их как можно ближе к сердцу, чтобы не думать о том, о чем думать было страшно. Со стороны можно нас было принять за двух купцов, сделавших выгодное дельце, выпивших хорошо и везущих подарки своим женам в родное селение. Совершив довольно длинный путь по трудной, мерзлой дороге, различили мы, наконец, в неясной дали, рано убывающего зимнего дня, отлогий косогор и двух всадников, чернеющих у опушки леса. «Эге, да мы опоздали», — сказал Матвей. «Господину рыцарю не терпится, пришел первым. Не повезут ли последним?» Приблизившись, мы молча поклонились нашим противникам, и я вновь увидел и графа Генриха, закутанного в темный плащ, и его сотоварища, юношу, стройного как девушка, с нежным продолговатым лицом, в берете с пером, похожего на один из портретов Ганса Гольбейна. Затем мы спешились, и в то время как мы двое, я и граф Генрих, остались друг против друга, наши товарищи отошли в сторону для последних условий. Генрих стоял передо мной недвижимо, полузакрыв лицо, опираясь на эфес шпаги, весь словно отлитый из одного куска металла. И я не мог разгадать, спокоен он, негодует или тяготится судьбою, как я. Наконец, наши товарищи вернулись к нам. И Матвей, пожимая плечами и всячески давая понять, что он находит это излишним, объявил мне, что друг графа, Люциан Штейн, намерен предложить нам примирение. Если должно быть правдивым, то, не боюсь выставить себя трусом, я признаюсь, что при этой вести мое сердце застучало от радости и представилось мне, что этот франт в бархатном плаще – посланец неба. Но вот какова была речь Люциана Штейна, обращенная ко мне. «Из вчерашних переговоров, — сказал он, — выяснилось, что вы почтенный господин, по происхождению не из рыцарской семьи, и потому мой друг, граф Генрих, по чести мог бы пренебречь теми оскорблениями, какими вы его осыпали, и не принять вашего вызова. Но, видя в вас человека воспитанного и образованного, он не отвечает вам отказом и готов с оружием в руках доказать неосновательность ваших утверждений. Однако раньше, чем вступить в поединок, считает он нужным вам предложить, чтобы, одумавшись, прекратили вы эту распрю миром. Ибо, помимо крайних случаев, не должен человек, существо, созданное по образу и подобию Божьему, угрожать жизни другого человека. И если вы, почтенный господин, согласны признать, что введены были кем-то в заблуждение, раскаиваетесь и извиняетесь в своих вчерашних словах, друг мой охотно протянет вам руку. Несмотря на заносчивость таких слов, я, быть может, не побоялся бы унизиться до извинений, так как все же это была лучшая из дверей, остававшаяся мне для выхода. Но первая половина речи делала это для меня невозможным. Намек Люциана на то, что вчера я лживо назвал себя рыцарем, заставил всю кровь прилить к моему лицу. И я готов был тут же ударить говорившего, жизнь которого не была запрещена мне и которому мог я с полной свободой показать силу своей нерыцарской руки. И еще в этом волнении, не дававшем мне, как высокие морские волны, ясно видеть цели на берегу, я ответил: «Я не отказываюсь ни от одного из своих слов. Я повторяю, что граф Генрих фон Оттергейм – обманщик, лицемер и человек нечестный. И да рассудит нас Бог!» Матвей при моем ответе вздохнул облегченно, как переводящий дыхание бык. А Люциан, отвернувшись, отошел к Генриху. Мы сбросили плащи и обнажили шпаги. Между тем, как товарищи наши начертили на земле чуть-чуть белый от изморози круг, из которого мы не должны были выступать, я всматривался в лицо Генриха, видел, что оно сосредоточено и мужественно, словно теперь сквозь ангельские его черты проглядывал земной человек и соображал, что таким бывал он в часы, когда, как мужчина, отвечал на ласки Ренаты. Потом, обмениваясь с ним обычным поклоном, обратил я внимание на то, что он гибок, как мальчик, что все его движения, без заботы о том, красивы, как у античной статуи, и вспомнил слова восторга, которыми мне описывала его Рената. Но едва наши клинки скрестились, едва сталь звякнула о сталь, во мне вздрогнула и пробудилась душа воина. Я сразу забыл все, кроме боя, и вся жизнь моя сосредоточилась в узком промежутке между мною и моим противником, и в тех недолгих минутах, какие могло длиться наше состязание. Все подробности борьбы, беглые, мгновенные, усилие удара, быстрота прикрытия, степень упругости встречного лезвия вдруг сделались событиями, включавшими в себя столько смысла, как целый прожитой год. Я знал, что не нарушу данные Ренате клятвы, ибо сковывала она мою волю почти сверхъестественной силой. Но я надеялся, что сумею я буду в состоянии, не касаясь графа Генриха, выбить шпагу из его рук и тем покончить поединок для себя с честью. Однако я очень скоро убедился, что совершенно неосновательно судил о фехтовальном искусстве своего соперника, ибо под своим клинком обрел я шпагу твердую, быструю и ловкую. На все мои ухищрения Генрих отвечал немедленно, с непринужденностью мастера. И очень скоро перешел в наступление, принудив меня со всем вниманием отбивать его опасные выпады. Как бы связанный тем, что сам я не желал наносить удары, парировал я удары противника с затруднением. А острие его шпаги каждый миг устремлялось на меня и прямо, и сбоку, и снизу. Теряя надежду на удачный исход боя, терял я и самообладание. Пальцы мои посинели от зимнего холода, шпага моя переставала мне повиноваться, я видел перед собой словно колесо крутящихся огненных клинков, и среди них тоже как бы огненное лицо Генриха Модиэля. И вот уже стало казаться мне, что глаза Генриха сияют где-то в высоте надо мною, что наш бой идет в свободных надземных пространствах, что это не я отбиваю нападение врага, но что темного духа Люцифера теснит с надзвездной высоты светлый архистратик Михаил и гонит его во мрак преисподней. И вдруг, при одном моем неверном параде, граф Генрих с силой отбросил мою шпагу, и я увидел блеск вражеского клинка у самой моей груди. Тотчас вслед за тем почувствовал я тупой удар и толчок, как всегда при ране холодным оружием. Шпага у меня из рук выпала, быстро заволокло мой взор алое облако, и я упал.